Глава 4. Я долго сидела и наблюдала, как спит Дэмиан перед тем, как уйти. Он лежал на спине, сложив руки на животе. Спокойное дыхание ритмично поднимало и опускало мужественную грудь. Я не могла отвести глаз от его безупречного лица. Красивый. Жаль, что нам не по пути и не суждено быть вместе. Мысль о том, какой прекрасной парой мы могли бы стать, не покидала меня. Создание семьи всегда казалось мне чем-то далеким и чуждым. Я привыкла к свободе и независимости, к тому, что никто и ничто не ограничивает мои решения и поступки. Мужчины, с которыми встречалась, никогда не вызывали особых чувств внутри. Но он смог разбудить во мне совершенно новые эмоции, и они были для меня непривычными, но в то же время такими желанными. Он смог дать мне то, в чем я даже не подозревала, что нуждаюсь. Осторожно поднявшись, последний раз оглядела спящего Дэмиана. «Прощай». В борделе никого не было. Никаких звуков и разговоров, полная тишина. Бархатные черные шторы на окнах были плотно закрыты, а на столах стояли пустые бокалы и пепельницы. Воздух был пропитан дешевым парфюмом и запахом табака, оставшимся после ночных посетителей. Фрэнки спал беззаботным сном, облокотившись на барную стойку, за которой всю ночь разливал напитки и выслушивал истории клиентов. На стене над ним висели большие старинные часы, чье тиканье было единственным признаком жизни в помещении. Они показывали 6 утра. Выйдя на улицу, меня ослепил яркий свет. Глаза сильно зажмурились. Какого черта? Обычно в это время темно. Глаза привыкли, и я воззрела окружающую обстановку. Дождевая вода медленно стекала с крыш домов, образуя небольшие ручейки. Запах пыли, так привычный в этом городе, исчез. Пахло свежестью, которая проникала в легкие приятной прохладой. Все вокруг выглядело таким новым и чистым. Я даже не помню, когда в последний раз шел такой сильный дождь. Дэмиан Гран счастлив. Неужели ему радостно из-за того, что разрешили взять наложницу? Фу, богомерзкий тип. По дороге к своему дому заметила черные густые клубы дыма, поднимающиеся в небо. Ноги автоматически ускорились, и я побежала. С каждым шагом запах становился сильнее. В разуме мелькали самые мрачные мысли. Что, если мой дом горит? А если кто-то внутри? Я испытала облегчение, увидев Рейва перед искусственным водоемом. Он в порядке. Принц наблюдал, как горит делониксовое дерево. Огонь переливался различными оттенками, от оранжевого и до насыщенного темно-красного цвета. Яркие искры, падающие из дерева, гасли на поверхности воды. «Нагулялась?» — повернулся ко мне вампир, засунув руки в карманы брюк. «Тебя всю ночь не было. Я волновался». «Боялся, что сбегу?» — нахмурила брови. «Нет, боялся, что натворишь глупостей». «Не могу понять, его беспокойство притворное или искреннее?» «Я просто гуляла по городу, наслаждалась ночью, никаких глупостей не совершала». «Я не считала, что совершила глупость в эту ночь. Это было осознанно, и я не жалею об этом». В голове всплыл Дэмиан и его прикосновение. Мой пульс предательски участился. Попыталась выбросить из головы сегодняшнюю ночь, но не получилось. Этот мужчина плотно засел в моем разуме, точно дьявол, поработивший мою душу. Смогу ли я когда-нибудь его забыть? «Что-то в это не верится. Твой пульс тебя сдал с потрохами», — усмехнулся он. Смущенно перевела взгляд на догорающее дерево. «Готовишь пепел к восстанию?» «Да». Рейв подошел ко мне и положил руку на плечо. «Не рискуй понапрасну, хорошо?» — помотала головой. «Вся моя жизнь построена вокруг этой мести. Не проси меня не рисковать». Его рука соскользнула. «Ты хочешь отомстить, но иногда риск приводит к более ужасным последствиям. Не только твоя жизнь на кону, но и жизни миллионов людей. У нас только один шанс на возмездие. Наши судьбы висели на волоске, на этом единственном крошечном шансе. Если попытка провалится, мы все умрем». «Знаю. Поэтому мне страшно. Я не могу умереть, не отомстив за смерть матери». Теперь ускорился пульс Рейва. Он правда волнуется за меня. «Прости, что выпил твою кровь без спроса. Тогда ты была для меня просто девочкой из пророчества. Я не питал к тебе близких чувств. Со временем все изменилось, и ты стала для меня как сестра. Наши взгляды сошлись. Ты это уже говорил. Я прощаю тебя, потому что ты мне тоже как брат. Но мне до сих пор больно от твоего предательства. Понимаю. Прощение требует времени. Я подожду. Как Гайлс? Сердце сжалось от тоски. Дай ему немного времени. Внезапно он тихо засмеялся. Над чем смеешься? Овладел мой интерес. Любовь меняет не только людей, но и вампиров. Гайлс раньше не был таким заботливым и чувствительным, был эгоистом, любил только себя, но когда ты появилась в его жизни, он резко изменился. Когда мы влюбляемся, начинаем вести себя иначе, совершаем поступки, которые раньше казались бы неприемлемыми или нелепыми. Волшебная сила любви творит чудеса. Я с грустью проговорила. Согласна с тобой. Любовь делает нас уязвимыми. Мы доверяем свое сердце тому, кто может исчезнуть из нашей жизни в любой момент. Мужчина посмотрел на меня своими багровыми радужками. В них отражалась печаль. У него они всегда одного оттенка. «Скажи, а какой настоящий твой цвет глаз?» Он задумался. «Неужели забыл?» «Карие. Но я их уже почти не помню». «Кстати, заметил в твоем голубом оттенке глаз немного красного цвета. Стала часто пить кровь?» Виновато опустила голову. «Да, 3 дня подряд пила, но я возьму себя в руки». Вампир выругался. «Гэлс бросил нас в неподходящее время. Люди хоть живы остались?» Мне стало боязно. Стоит ли ему рассказывать? «Это был вампир». «Вампир?» – пораженно воскликнул он. Я так и не могла поднять голову. «Это был один и тот же вампир?» — кивнула. «Во дела! Влюбилась, что ли?» Глянула на него из-под бровей. «Нет». «Ладно, черт с ними. Иди переоденься. Нам скоро выезжать. Я тебе приготовил завтрак. Поешь». «Хорошо, спасибо». Я зашла домой и в первую очередь сварила траву, препятствующую зачатию ребенка, и выпила ее маленькими глотками. На столе стояла порция овсяной каши и подгоревший омлет. Он выглядел настолько отвратительно, что сразу же выбросила его в мусорное ведро. Хотела перемешать кашу, но она была такой твердой, что даже не смогла окунуть в нее ложку. Как же я скучаю по Гайлсу. Он всегда приветливо встречал меня на кухне в любое время суток с вкусной едой. Мне не хватает его заботы и улыбки. Чтобы хоть чем-то набить желудок, взяла яблоко и пошла в свою комнату, где на кровати обнаружила белое платье. Надкусив фрукт, начала раздеваться. Меня всегда удивляло, почему женщин так привлекают платья. Они тратят уйму времени на макияж, выбирают всевозможные украшения и стараются подобрать лучший наряд. А главное, чтобы все это сочеталось между собой. Иначе будет некрасиво. Но что странно, я никогда не могла разделить их энтузиазм. Вместо того, чтобы чувствовать свою женскую энергию в этих красивых и привлекательных одеяниях, ощущала себя слабой и беспомощной. Я много раз пыталась примерить различные варианты одежды, но ни одно платье не пробудило во мне ощущение силы и уверенности. Брюки, штаны, мое оружие, моя броня. Только в них чувствую себя сильной. Знаю, глупо. Я живу в мире, где от женщин требуют повиновения. Мы не можем выражать свое мнение, нам нельзя работать. Мы объекты сексуального рабства. Особенно этому подвергаются смертные женщины, которых вампиры берут в жены, чтобы утолять не только голод, но и мужские потребности. Платья символизируют женственность, ранимость, что означает, нам могут причинить боль. Поэтому, наверное, в них я чувствую себя незащищенной. Платье, которое выбрал Рейв, смотрелось на мне красиво. Оно было до пола с длинными рукавами и свободного кроя. Низ юбки украшали вышивки в виде цветов. Ткань была приятная на ощупь и создавала нежное сияние. Классический корсаж без рисунка дополнял образ. Надкусив еще раз яблоко, надела вуаль и распустила волосы. Туфли на высоком каблуке стояли рядом со шкафом. Твою ж! Ненавижу их всем сердцем! Ходить в них – сущее наказание! С тяжелым вздохом сунула в них ноги и с неуклюжей походкой, подобрав подол платья, направилась к выходу. «Господи Иисусе!» — воскликнул Рейв, закрывая глаза ладонью. «Опусти платье!» «Опустила!» — гневно брякнула, забираясь в карету, запряженную верблюдом. Мужчина с недовольной физиономией залез за мной. Надеюсь, что в замке будешь вести себя, как подобает культурной женщине. Ох, об этом не волнуйся. Как же трудно дышать под вуалью. У меня уже все лицо вспотело. Как девушки из Кортланда носят эту тряпку? В этом городе существует традиция, согласно которой женщины носят вуали с малых лет. Их лица могут видеть только мужья. Бедные. Я больше не могу. Сняла вуаль и глубоко набрала воздух в легкие. Как же хорошо. Бегом надевай. Надену, как только прибудем на место. Но зачем так важно мне ее надеть? Дэмиан любит загадочных девушек. Ему нравится тот факт, что никто, кроме него, никогда не видел лицо избранницы. Как только он увидел талию в этой вуале, захотел стать обладателем этой уникальной женщины. «Фу!» — с отвращением проговорила, сморщив нос. «Погоди! Раз он влюбился в нее, когда та носила вуаль, то мне категорически нельзя ее надевать!» Выкинула в окно тряпку. «Стой! Ты что творишь? Мне категорически нельзя носить эту неудобную вещь! Дэмиан будет видеть во мне талию, а не меня, понимаешь? Он не сможет влюбиться!» Он задумчиво коснулся своего волевого подбородка. «Хм, надеюсь, ты права». Как только мы подъехали к городским воротам, Рейф вышел из экипажа, сказав, что теперь я сама по себе. Быть одной в замке, где полно врагов, это как ходить по кромешной тьме, где на полу много острых игл. Непонятно, кто враг, а кто друг. Поэтому нужно ступать с осторожностью. Сегодня на улице было оживленнее, чем когда-либо. Никогда не видела столько людей. На территории замка расстилался удивительный сад, в котором росло множество фруктовых деревьев. Обилие цветов на аллее впечатляло своим разнообразием и яркостью красок. Местный рынок предлагал все виды фруктов и цветов, которые можно встретить в этом саду, но трава, покрывавшая всю землю вокруг, стала для меня настоящим открытием. До этого ее видела только на картинках книг. Сразу захотелось пройтись босиком по изумрудному ковру. А самым удивительным был фонтан посреди площади. Я слышала о нем, но когда увидела воочию, у меня широко раскрылся рот от удивления. Вода журчала громко, высоко поднимаясь. Интересно, из нее льется пресная вода или морская? Перед входом в замок все прибывшие девушки выстроились в ряд. Претендентки переминались с ноги на ногу, бормотали что-то под нос. Они были недовольны, что им приходилось ждать. Из дверей замка появился шаман с уверенной походкой. Сзади него плелась его свита. Он был облачен в белую мантию с капюшоном, которая плавно развивалась на ветру. Мужчина шел вдоль ряда, изучая каждую девушку с пристальным вниманием с головы до ног. Иногда приказывал некоторым выйти вперед. На его босых грязных ногах росли желтые ногти. Их вид вызывал в груди комок отвращения, который было трудно подавить. Вскоре очередь подошла и до меня. Я дотронулась до правой груди рукой, как велел Рейв. После коснулась лба и снова до груди. Подняв голову, встретилась с ним взглядом. Багровые, почти темные глаза изучали меня. Тонко очерченные губы непрестанно шептали что-то непонятное, словно заклинание или молитву. Неухоженные брови и нос с небольшой горбинкой придавали ему устрашающий вид. Не шаман, а чудище болотное. «Выходи вперед», — позвал меня к себе. Я шагнула, и он пошел дальше осматривать девушек. «Все, кто сделал шаг вперед, следуйте за мной», — громко выкрикнула девушка, одетая в мужскую одежду, что вызвало во мне восхищение. В наше время редко кто так одевался. «Все, кто сделал шаг вперед, следуйте за мной», — громко выкрикнула девушка, одетая в мужскую одежду, что вызвало во мне восхищение. «В наше время редко кто так одевался». Огненно-рыжие волосы струились по ее спине. Они были густыми и горели, как языки пламени. На правом боку в ножнах у нее находился меч с черной рукоятью. Мне не терпелось с ней познакомиться. В коридоре замка повсюду бегали слуги, торопясь закончить последние приготовления к предстоящему отбору. Кружевные занавески на окнах колыхались от сквозняка. Ветер приносил с собой запах свежескушенной травы и лилий, что росли в королевском саду. Каждый мой шаг сопровождался звонким стуком туфель, которые неприятно отдавались в ушах. Пятки постоянно вылетали из них, а пальцы сдавливались. Обувь приносила одни неудобства. Не выдержав, сняла их. «Больная», — услышала голос конкурентки, которая с надменным видом прошла возле меня. «И не поспоришь с ней. Наверное, я и правда больная на всю голову, раз решила прийти сюда, «Мне здесь не место». Нас собрали в большом зале, где велели оставаться до окончания церемонии отбора. Народ шумел, перемещался по залу, и вскоре я заметила, что стало предметом насмешек и перешептываний. А все из-за барабанов, что мне принесли. Все девушки играли на женственных инструментах – флейта, стеклянная гармошка, серпент, и почти у всех была скрипка. Я одна, как дура, сидела с ударными инструментами. Какой позор! «Дорогие дамы!» – начала речь та же девушка, что привела нас сюда. «Меня зовут Ксара. Я теневая защитница кронпринцессы. Кронпринц сам будет отбирать себе наложницу. Разбейтесь на команды по 5 человек». И исполните для него любую мелодию на принесенных вами музыкальных инструментах. Всем удачи!» Все участницы обходили меня стороной. Никто не хотел со мной выступать в группе. Я села в угол комнаты и с грустью наблюдала, как девушки смеялись, знакомились, обменивались комплиментами. Но я-то знаю, что все это фальшь. Каждая из них с радостью перегрызет у соперницы глотку, если та встанет у нее на пути. В таком месте не бывает подруг. Отбор начался, и он длился целую вечность. За окном настал вечер. Ноги затекли, как и шея. Я подошла к Саре и поклонилась. «Можно мне освежиться?» Пшеничные глаза с любопытством воззрели на меня. Курносый нос украшали россыпи бледных веснушек. «Конечно», — улыбнулась она полными губами. «Прямо по коридору и налево». Я снова поклонилась и вышла из душной комнаты. Коридор был длинным. На стене в красивых золотых подсвечниках горели свечи. Такие богатые, но до сих пор не провели свет в замок. Внезапно из ниоткуда кто-то уволок меня в темную комнату и прижал к стене всем своим телом. В ноздри проник едва уловимый аромат дождя. Осознав всю опасность ситуации, решила воспользоваться своей магией, но действовала осторожно, чтобы никто не услышал. Аккуратно прислонила его к стене, заключив руки в поток воздуха. «Кто ты?» Не узнала меня колдунья. Я разочарован. Этот голос. «Дэмиан?» Одолел меня страх, и я забыла, как дышать. «Да, я. Отпусти меня». «Что ты тут делаешь?» Убрала с него магию. «Я тут. Живу». Он прошел мимо и зажег масляную лампу. «Вот почему ты сказала, что между нами только секс. Хочешь стать наложницей кронпринца?» Мужчина подошел ко мне и склонился надо мной, как грозовое облако. «Да». Он хмыкнул и с нажимом провел большим пальцем по моим губам. На секунду прикрыла веки, позволив себе насладиться в последний раз его прикосновениями. «Ты даже не попрощалась со мной». Рука наглеца зарылась в мои волосы, а другая легла на талию. «Не люблю прощения». Дыхание участилось, сердце сжалось в ледяной клубок. «Мне нельзя поддаваться чувствам, что погубят нас обоих». Сила оттолкнула его обратно к стене. «Играешь недотрогу?» — облизнул он губы, зачесав волосы назад. Сегодняшняя одежда на нем была более официальной. Темные брюки, черная рубашка, расшитая золотыми узорами от груди до воротника, заправленная внутрь. «Как я и говорила, между нами был только секс. Хотела выйти, но он перегородил путь». «Почему хочешь стать наложницей?» Буравил меня острым взором из-под насупленных бровей. «Не твое дело. Дай мне пройти, иначе воспользуюсь даром». Он криво улыбнулся. «Хочешь, чтобы нас все услышали?» «Мне поплохело. Угрожаешь? Что тебе надо от меня?» «Дай-ка подумать, что же мне надо от тебя?» Неожиданно он издал тихий смех. «А ты, милая, когда злишься?» «Ближе к делу». Грубым тоном произнесла я. «Это платье тебе не идет. Оно не подходит к твоему характеру. Тебе больше идут те кожаные штаны и рубашка». Вампир неторопливыми шагами направился ко мне и смотрел так, что у меня ноги подкашивались от его режущего взгляда. Глаза мужчины горели, как прошлой ночью, плотоядно и возбужденно. Я знала, что мы можем с ним пересечься в замке, но чтобы так... «Дэмиан!» — попятилась к стене. «Что?» «Шаг. Еще и еще один. Забудь меня!» «Не могу. Мое безумное влечение к нему лишает мой мозг рассудка и рационального мышления. Это чувство начинает контролировать меня, превращает в зависимого, слабого вампира, неспособного справиться с собственными эмоциями и мыслями. Рядом с ним не могу концентрироваться, становлюсь влюбленной дурочкой. Он моя слабость, и никто не должен об этом узнать. Я стану наложницей. Ему осталось сделать последний шаг, и мы снова окажемся на опасном расстоянии. «Ты так в этом уверена?» Протянул ко мне руку, и в тот же миг я остановила ее своим даром на полпути. «Да, он выберет именно меня. Тебе стоит вычеркнуть наши совместные ночи из своей памяти. Представь, что это был сон. Раз Дэмиан не понимает отказа, придется показать, что я настроена решительно. Я не могу забыть тебя по собственной воле». Насильно сделав сердитый вид, твердо проговорила. «С сегодняшнего дня я принадлежу кронпринцу. Больше не подкатывай ко мне, иначе убью». «А ты жестокая. Не ожидала тебя такой реакции». «Ни один мужчина больше не притронется ко мне, кроме Дэмиана Грана. Надеюсь, я ясно выразилась». «Поцелуй меня в последний раз. Я знаю, ты этого хочешь». По моим венам разлился жар. Не могу привыкнуть к этому странному феномену. Из-за него я вновь чувствую себя человеком, когда во мне еще не пробудился дар. В груди что-то вспыхнуло и разлетелось горячими искрами по всем клеткам тела. Мы часто рискуем, не думая о последствиях. Сделала шаг и приподнялась на носочки. Наши лица находились друг от друга в нескольких миллиметрах. «Ты не угадал. Я не хочу тебя целовать», — с насмешкой выговорила прямо в его губы. Он заржал. «Ох, какая же лгунья. Твой пульс зашкаливает. Ты меня хочешь». Я иронично хмыкнула. «Он зашкаливает, потому что нас могут застукать любую минуту. Ты тут ни при чем». «Так сильно хочешь стать наложницей?» «Конечно, мне не хотелось становиться наложницей этого отвратительного бога. Но мне нужно донести до этого вампира, что все серьезно, и это не игра, обозначить четкие границы между нами. Все хотят лечь под кронпринца». «Даже ты?» — затрещал воздух вокруг. Решила больно его кольнуть, сказав: «Даже я». Его взгляд изменился и наполнился злобой, губы исказились в жутком оскале, а радужки почернели. «Подсобить? Я могу замолвить за тебя словечко». Слова мужчины задели меня за живое, но я не подала виду. Стояла с каменным выражением лица. «Не надо. Прощай, Дэмиан». «Ты куда? Сними магию». Остановившись у двери, со слезами на глазах попросила: «В следующий раз, когда мы встретимся, притворись, что не знаешь меня. Буду признательна тебе за это. Как только вернусь в комнату отбора, сниму с тебя магию воздуха». Невыносимо больно думать, что из-за мести потеряла единственного мужчину, которому испытывала искренние чувства. В сердце угасла та нежность, тот теплый огонь, который только он умел разжечь. В теле больше нет тепла. Теперь я снова холодна, как лед. И это навсегда. «Почему так долго?» — искоса глянула Ксара. Поклонившись, промямлила: «Простите». «Следующее вы идете. Готовьтесь». «Но у меня нет группы», — надела туфли. «Вон, тем девушкам не хватает одной участницы. Пойдете с ними». Один барабан перекинула через плечо, другие два взяла в руки. Претендентки глазели на меня с презрением. Одна из них направилась ко мне и упала прямо на инструмент, тем самым порвав кожаную мембрану. «Ой, какая я неуклюжая!» — состроила невинный взгляд алыми глазами, а те трое заржали, как кобылы. Я даже не расстроилась, была готова к такому развитию событий и нарочно взяла на один инструмент больше. «Что же теперь ты будешь делать?» — едва сдерживала она улыбку. «Та еще тварь. Но эта тварь красивая. Нежные черты лица с аккуратным носом, длинные черные волосы до колен, осиная талия с большим бюстом и попой. Нельзя ее недооценивать. Впрочем, как и всех присутствующих». «Следующая группа», — объявила Ксара и проводила до двери, которая распахнулась, и мы вошли в просторную комнату. «А где кронпринц?» — надула утиные губки девушка, которая испортила мой барабан. «Он сидит за тюлью. Выступайте». Ксара зашла за тонкую, почти прозрачную сетчатую ткань, где на кресле виднелась мужская фигура. Мы все сели на белый ковер с красными узорами. Блин, я даже не знаю, какую мы мелодию играем. Совсем забыла спросить. Но даже если бы и поинтересовалась, вряд ли они сказали бы правду. Девушки слаженно заиграли грустную песню. Поганки. Нарочно выбрали медленную мелодию, чтобы я провалилась. Расправив плечи, я взяла в руки две деревянные колотушки с мягкими наконечниками и как забарабанила. У троих из них были скрипки, а у одной флейта. Мой инструмент заглушал их всех. Они пытались удержаться на своем заданном ритме, но мои колотушки вносили хаос в их коварную игру. Я продолжила стучать по инструментам с нарастающей яростью, пыталась выбросить из памяти все, что связано с Дэмианом. Каждый удар отражал мою внутреннюю боль. Я не могла контролировать эмоции, они просто прорывались наружу через каждый стук. В голове крутилась лишь одна мысль – избавиться. Избавиться от всех воспоминаний и мгновений, связанных с ним. Я настолько увлеклась процессом, что не заметила, что другие девушки уже закончили играть. После последнего оглушительного удара порвались кожаные покрытия барабанов. Стоя перед разбитыми инструментами, ощущала пустоту. Дыхание сбилось напрочь. Подняв голову, встретилась с ошеломленными взглядами претенденток. У одной из них от шока раскрылась челюсть. «Больная на всю голову!» — рассмеялась особа, которая испортила мой барабан. «Ее точно не выберут!» Ксара вышла из-за тюля и велела подождать в комнате отбора. Походу, я и правда провалилась. Позволила эмоциям взять над собой верх. Дура!